Элси Динсмор. Кассета 7, сторона 2. Некоторое время они рассматривали ее все вместе, восхищаясь картинками, рассуждая, а потом отправились гулять. «Папа не приехал еще, няня?» — был первый вопрос Элси после возвращения. «Да, крошка, я думаю, что он в гостиной сейчас», — ответила тетушка Хлоя, снимая Элсину шляпку и осторожно расправляя ее кудри. «Хватит, хватит, няня, разве так не пойдет? Я немножко спешу!» С веселым смехом говорила Элси, ускользая из-под рук няни и бросаясь вниз по лестнице. Но она была совершенно расстроена, увидев, что ее папа сидит на диване рядом с мисс Стивенс и разговаривает с ней. Ей пришлось ждать еще. Наконец он встал, прошел в другой конец комнаты и остановился, смотря в окно. Элси торопливо схватила свою книгу со стола, где она ее оставила, и подошла к нему. «Папа!» Он немедленно повернулся и спросил ласково. «Что, доченька?» Она положила книгу ему в руку и возбужденно сказала. «Это рождественский подарок от мисс Стивенс. Папа, можно мне почитать?» Он не сразу ответил, а внимательно просмотрел каждую страницу, чтобы иметь представление о ее содержании. «Нет, дочь», — сказал он, возвращая ей книгу. «Тебе можно просмотреть только картинки. Они выполнены превосходно, а истории совсем не подходящие для девочки твоего возраста, да и вообще не полезные для любого читателя». Она выглядела немного растерянной. «Я рад, что могу доверять моей маленькой девочке и быть уверенным, что она не будет мне непослушной». И он ласково улыбнулся, поглаживая ее по щеке. Элси ответила веселым, счастливым взглядом, полным уверенности и любви, отложила книгу в сторону без единого слова и вышла из комнаты. Отец провожал ее довольным, любящим взглядом. Мисс Стивенс, которая внимательно наблюдала за ними обоими в этой коротенькой сценке, обиженно прикусила губу, так как ее маневр не удался. Приехала она в Розленд с определенной целью завоевать сердце мистера Динсмор, и применение лести и ласки к его маленькой дочери было одним из ее хитроумных подходов. Однако его решительное неодобрение ее подарка было совершенно не предусмотрено, и она была сильно задета. Мисс Стивенс была почти в отчаянии, если бы не была совершенно уверена в неотразимости своей внешности. Она была довольно симпатичной, но считала себя непревзойденной красавицей и сведущей во всех вопросах. Элси выскочила в коридор и неожиданно оказалась в объятиях мистера Травиллы. «С Рождеством тебя и с Новым годом, маленькая Элси!» И он поцеловал ее в обе щечки. «Теперь-то я поймал тебя в прямом и переносном смысле, моя маленькая леди. Что же ты собираешься подарить мне, а?» «К сожалению, сэр, вы уже получили то единственное, что я могу дать вам в настоящий момент», — ответила она с веселым, как колокольчик, смехом. «Нет, ты мне подари один, маленькая леди, один только поцелуй и объятия, которые отец твой получает целую дюжину раз в день». Она сердечно исполнила его просьбу. «Ах, ну почему ты не на 10 лет старше?» И он поставил ее на пол. «Если я была старше, то поцелуя бы вы не получили», — ответила она с обворожительной улыбкой. «А теперь моя очередь». И он стал вытаскивать что-то из своего кармана. «Я предполагал, что ты поймаешь меня, и решил быть готовым». С этими словами он взял ее за руку и одел ей на пальчик красивый маленький золотой наперсток. «Это чтобы вдохновить тебя к трудолюбию». «Спасибо, сэр! Ох, это настоящая красота! Я побегу и покажу его папе. Но я забыла. Я не должна забывать своего гостеприимства», — добавила она, широко раскрывая дверь гостиной. «Добро пожаловать, мистер Травилла!» Она тихонько подождала, пока закончились обычные приветствия, затем подошла к отцу и показала ему новый подарок. Он живо принял участие в ее радости и заметил, бросив взгляд на мисс Стивенс, что ее друзья очень внимательны. Надежды леди моментально возросли. По крайней мере, ему приятно было ее внимание к ребенку, хотя он и не одобрил выбора ее подарка. В этот день на обеде было много гостей, и дети пришли в столовую только на десерт. Мисс Стивенс, которая умышленно села рядом с мистером Динсмор, хотела посадить Элси с другой своей стороны, но мистер Травилла оказался проворнее. Не успела леди раскрыть рот, как он посадил свою маленькую любимицу себе на колени. Леди явно была недовольна, Элси — наполовину. Только оба джентльмена, которые прекрасно понимали мисс Стивенс, видя все ее маневры, обменялись многозначительными взглядами. После обеда мистер Травилла пригласил Элси, Кэрри, Луси и Мэри покататься в его карете. Приглашение было всеми принято с восторгом. Мистер Динсмор на вопросительный взгляд Элси разрешил ей поехать. Время прошло очень весело, так как мистер Травилла постарался сделать все возможное, чтобы их развлечь, а никто другой лучше его не знал, как угодить дамам их возраста. Когда они вернулись, было почти темно, и Элси сразу же прошла в свою комнату, чтобы переодеться к вечеру. Но там никого не оказалось. Тетушка Хлоя, как после выяснилось, ушла из дома, чтобы отнести подарки старым слугам, которые были уже слишком слабыми, чтобы прийти за ними. Элси позвонила, немного подождала и затем побежала на кухню узнать, что случилось с ее няней. В этот самый момент там происходил оживленный разговор между поваром и двумя или тремя ее черными помощниками. Когда девочка остановилась на пороге, то первые слова, которые она услышала, были: «Я говорю вам, вы старая чернота, что вы ничего не знаете! Мастер Хорас собирается жениться на этой крашеной кукле! Ничего подобного! У мастера больше соображения!» Слова были произнесены раздраженным тоном, и Элси, в чей детский ум возможность отцовской женитьбы никогда не приходила, остановилась как пораженная. Но разговор продолжался. Собеседники не обращали никакого внимания на ее появление. В ответ она услышала голос Помпея. «Если мистеру Хорасу она не нравится, тогда почему они ездят верхом каждый день вместе? Что вы на это скажете, темнота? И разве не этот негр видел его сидящим с ней утром, в обед и вечером, смеющихся за столом и в гостиной? Разве она не целует без конца маленькую Элси и не называет ее прелестным созданием, милым созданием и всякое такое? Она будет матерью нашей прелестной маленькой мисс Элси? Вах! Я скажу тебе, Помп, мистер Хорас больше соображает!» — возмущенно ответила повар. «Тетушка Хлоя не верит ничему подобному!» — вступился еще один голос. «Она говорит, что мастер Хорас не может взять такой мусор на место ее милой юной госпожи!» «Тетушка Хлоя много о себе воображает, без сомнения», — заметил Помп пренебрежительно. «Но я думаю, что мистер Хорас не собирается посвящать ее в свои личные соображения. И я считаю, что это вполне даже возможно. Наш мастер еще молодой, красивый. Почему бы ему не взять другую жену?» Следующий голос сказал что-то о том, что он довольно долго прожил один. И хотя мисс Стивенс и расставляет свои сети, возможно, его все-таки не поймает. Но Элси только уловила смысл разговора и едва слышала последние слова. Как испуганный олененок, она бросилась в свою комнату. Сердечко ее сильно билось от непонятных страданий, и она бросилась на свою кровать. Девочка не плакала, но на нее навалилась такая тяжесть, и ей представилось земное счастье совсем непостоянным. Тетушка Хлоя нашла ее в таком состоянии и очень удивилась, что могло беспокоить ее любимицу. Почему она такая тихая и в то же время беспокойная? Что вызвало на лице ее яркую краску волнения? Она боялась, что у девочки температура. Ручки ее были сухими и горячими, но Элси уверяла ее, что она вполне здорова. Тетушка Хлоя подумала, наконец, что это была просто усталость. Она все же настояла, чтобы девочка легла и немного отдохнула. Чай также ей подадут в комнату. Но Элси ответила, что предпочитает быть одетой и проведет вечер вместе со своими гостями в детской. Они также были удивлены ее состоянием, так как она была очень тихой и почти ничего не ела. Ее спрашивали, не больна ли она, в ответ она только качала головой. — Тогда ты, наверное, устала? — Да, наверное. И она устала, опустила голову на руки. Элси была не исключением, потому что большинство присутствующих выглядело скучно. Две недели были очень насыщенными различными развлечениями и удовольствиями, так что последние два дня уже чувствовалось, что всем необходим был отдых. Это касалось особенно детей, которые пошли спать в этот вечер довольно рано, а Элси с подругами пошла к своим родителям в гостиную. Как только Элси вошла в комнату, то стала тревожно глазами искать отца. Он стоял рядом с мисс Стивенс, которая сидела за роялем, исполняя довольно сложную увертюру. Он стоял, наклонившись над ней, переворачивал ей ноты и, по-видимому, слушал с большим удовольствием, так как она была не рядовым музыкантом. При виде этой картины сердечко Элси сжалось, хотя еще несколько часов назад она не обратила бы на это никакого внимания. Ей было очень трудно сосредоточиться на вопросах и замечаниях миссис Каррингтон относительно рождественских подарков и катаний, которые они предприняли в этот день. Мистер Травилла наблюдал за ней. В тот самый момент, как она вошла, он заметил ее печальное и встревоженное выражение лица. Проследив за направлением ее взгляда, он догадался о причине. Мистер Травилла знал, что страх ее совершенно напрасен, и нет никакой опасности. Он с радостью бы сообщил ей об этом, но посчитал это неприличным для себя. Похоже бы было, что он вмешивается в личные дела мистера Динсмор. Но он постарался сделать все, что ему было по силам. Собрав девочек в противоположном углу, он стал развлекать их различными историями. Элси, казалось, на некоторое время заинтересовалась, но время от времени взгляд ее то и дело устремлялся в противоположный конец комнаты, где ее отец все еще слушал музыку мисс Стивенс. Наконец мистера Травиллу позвали, чтобы он оценил сценку, которую приготовили молодые леди. В это время Элси тихонько ушла в свою комнату, так как это было время ее отбоя. Она не рискнула подойти к отцу и спросить разрешения побыть подольше, и чувствовала себя так, словно мисс Стивенс уже отобрала у нее ее отца. Она тихонько вытерла несколько слез и была очень печальной и молчаливой, когда няня приготавливала ее ко сну. Ей трудно было уснуть без прощального поцелуя отца, но, несмотря на это, она считала невозможным подойти к нему, когда рядом была мисс Стивенс. Когда Элси склонилась на молитву, она вдруг осознала, что неприятные чувства по отношению к этой леди с самого начала проникли в ее сердце, и она искренне просила Господа удалить их. Она также молилась и о том, чтобы он избавил ее от испытания, которого она боялась, если на это есть воля Божия. В этом она была довольно уверена, потому что убедилась, что мисс Стивенс не была ни хорошей, ни честной, ни искренной. — Может быть, папа придет пожелать мне спокойной ночи, прежде чем я усну? — прошептала Элси тихонько. Сложив свое бремя у ног Спасителя, она была теперь спокойной и утешенная легла в постель. Однако отец заинтересовался сценкой и не вспомнил о своей маленькой дочери, пока часы не пробили 10. Он стал оглядываться вокруг, надеясь увидеть ее, Но Нинашет спросил у Луси, не видала ли она Элси. «Ох, она ушла уже часа два назад. Я думаю, что она пошла спать». «Странно, что она не подошла, не пожелала мне спокойной ночи», — проговорил он тихо, думая про себя вслух. Он торопливо вышел из комнаты, за ним последовал мистер Травилла. «Динсмор!» — позвал он. Мистер Динсмор остановился, и Травилла, подойдя к нему, тихо сказал. «Я думаю, что мой маленький дружок очень встревожен сегодня». «Что?» — насторожился отец. «В чем же дело? Я не слышал ни о каких происшествиях. Надеюсь, с ней ничего не случилось? Она не заболела? Скажи мне, пожалуйста, Травилла, что случилось с моим ребенком?» «Ничего, Динсмор, ничего серьезного. Только, ты знаешь, слуги болтают, а у детей есть уши и глаза также иногда. Я видел, как она наблюдала за тобой сегодня с очень печальным выражением». «Вздор!» — воскликнул мистер Динсмор с досадой, сильно покраснев. «Я бы не подавал такой мысли ребенку ни за какие деньги. А ты уверен, Травилла?» «Я совершенно уверен, что она очень настороженно наблюдала за тобой весь вечер и выглядела ужасно». «Бедная крошка!» — простонал отец. «Спасибо, Травилла!» И он сердечно пожал другу руку. «Спокойной ночи, я не вернусь. И будь добр, извинись за меня перед остальными». Почти одним скачком он поднялся наверх и в следующее мгновение стоял рядом со своим спящим ребенком, взволнованно глядя на пылающие щечки и заплаканные глаза. Она была расстроена, что он не пришел пожелать ей спокойной ночи, и плакала, пока не уснула. «Бедная крошка!» — пробормотал он опять и нежно поцеловал ее слезы, которые все еще дрожали на ее ресничках. Ему очень хотелось сказать, что все ее страхи были напрасными, что никто другой никогда не заполнит ее место в его сердце. Но ему не хотелось ее будить. Еще раз, тихонько поцеловав ее щечку, он оставил ее на ночь. Вот и закончилась история Элси Динсмор. Какое она произвела на тебя впечатление? Давай теперь тихонько посидим и подумаем, какой же можно извлечь урок из этой книги? Прежде всего, ответь себе на вопрос, является ли Иисус Христос твоим самым лучшим другом? Раскаялся ли ты перед Ним в своих грехах? Умеешь ли ты молиться? Молишься ли ты? Читаешь ли ты Библию? Любишь ли ты ее? И ценишь ли как самую замечательную книгу в мире? Или она для тебя самая скучная и непонятная? Всегда ли ты говоришь правду? Знаешь ли ты заповеди Божии? Можешь ли ты жить так, чтобы в твоей жизни был виден Иисус Христос? Мой маленький дружочек, когда ты останешься наедине с собой, склонись на колени и в искренней молитве открой свое сердечко перед Господом. Он любит тебя и ждет. Куда ты пойдешь, если вдруг умрешь? Он приготовил для тебя прекрасные чертоги неба, где ты можешь встретиться со всеми твоими родными и близкими, А когда у тебя будут печали и переживания, ты можешь просить его защиты, мудрости, выхода. Только Иисус остается всегда верным. Даже если мама и папа оставят тебя и забудут, Он никогда не оставит, ведь Он отдал свою жизнь за тебя. А теперь мы помолимся. Дорогой Иисус, мы снова склоняемся пред Тобой и благодарим Тебя за Твою любовь. Благодарим Тебя за эту книгу и возможность ее слушать. Благослови каждое сердечко, которое услышит эту замечательную историю, в каком бы возрасте оно ни было. Может быть, это будет кто-то совсем маленький, взрослый или старенький. То Ты сам, Духом Твоим Святым, произведи в нем работу, и чтоб в нем отразился Твой образ. Мы хотим прославить Тебя. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.